Хронология. Западные историки периодом растерянности называют промежуток в истории Банска, расположенный в промежутке между промежутком, когда заведующим был хозяин, и промежутком, когда хозяином стал заведующий. Но у западных историков неправильный метафизический метод и ошибочная идеалистическая теория. Потому они не поняли главного, а остальное запутали. И банские историки единодушно отвергают существование периода растерянности на том бесспорном основании, что в истории Банска был, есть и будет только один период – период процветания. В Банске различают две ступени – низшую и высшую. Но это ступени, а не периоды. Ступени характеризуются понятиями ниже и выше, а периоды – понятиями раньше и позже. Поскольку высшая ступень еще не наступила и все время откладывается по уважительным причинам, низшая ступень временно исполняет обязанности высшей. Так что она по приказу выше всего того, что было и есть там у них на Западе, и никакого деления на периоды уже не требуется. Западные историки ничего этого, конечно, не знают и умышленно замалчивают в угоду капиталу. Одним словом, периоды хозяина и заведующего принципиально не различаются и имеют одну и ту же генеральную линию. Один западный теоретик, окончивший в свое время по секрету институт передовой профессуры, желая посрамить своих западных коллег, но при этом не выдать себя, задал такой вопрос. Был ли хотя бы какой-нибудь период, в тот самый период, когда, по мнению западных историков, был период растерянности, а по мнению ибанских историков, такого периода не было. Ибанские историки обратились в высшие инстанции за инструкцией. «Не ваше собачье дело», — ответили сверху, — и опубликовали ноту. В ноте говорилось о том, что западные историки грубо вмешиваются в наши внутренние прошлые дела, и мы этого не потерпим. Мы в ваши внутренние дела не вмешиваемся, делайте, что хотите, имейте только в виду, что вся писанная история человечества есть лишь предыстория ибанской истории и пережиток прошлого в сознании человека. Неосторожного историка обвинили в антиибанизме, и фамилию его из списков вычеркнули. После этого его пришлось отозвать из-за границы домой и уволить на пенсию. «Если период растерянности был, — сказал учитель, — то он начался значительно раньше, а кончился еще раньше. Причем закончился он раньше, чем начался, а начался после того, как закончился. И учитель написал бесспорную формулу, из которой это следовало с полной очевидностью». Болтун сказал, что учитель нашел точное математическое выражение идей шизофреника. «Тебя ожидает бессмертие», — сказал он. «Меня завтра вызывают к следователю», — сказал учитель. «За что?» — спросил Болтун. «По поводу крикуна», — сказал учитель. «Это и есть конец периода растерянности», — сказал Болтун. «А начала не было». Но Болтун ошибся. Начало было.